Лина, маг, когда ее глаза врут. Глава первая. Конференция уже закончилась, и все плавно переместилось в банкетный зал. Все же это было отличное решение — приехать в Сочи. Бархатный сезон, ласковое солнце, приятная компания каждый день, вплоть до сегодняшнего вечера. Да, Евдокия, нужно будет сказать Максиму Сергеевичу. Удружил так удружил. Хотя я сначала спрошу, а потом уже решу, казнить или помиловать. Мимо проходит официант, останавливаясь рядом и предлагая бокал шампанского. Красивый мальчик и улыбка красивая. Эх, дружок, я уже давно подметила, как ты смотришь на меня. Благодарю. Мило улыбаюсь ему. Глаза парнишки загораются тем самым похотливым огнем, который я вижу каждый день. Я его не просто вижу. Я его уже чувствую на подкорке, и от этого становится только противнее. Я знаю, как выгляжу. Знаю, что могу одним взглядом заставить любого быть моим. Неважно кем. Любовником, мужчиной, другом. Хотя с последним вышло только дважды. В остальных случаях мужчины не переживают месяц общения со мной, не попытавшись затащить меня в постель. До официального ужина еще полчаса. Но я не горю желанием разговаривать ни с кем. Замечаю, как в мою сторону двигаются сразу трое из участников конференции. Разворачиваюсь и иду на балкон. Простите, мальчики, но я не в настроении. А может, забить на этот ужин и уйти на пляж? Сегодня последний день здесь. Зачем себя насиловать? Тем более, что тот, кто здесь объявился сегодня, испортил все впечатление от проведенного времени. Балкон выходит в сторону моря. Закат просто волшебный сегодня. Все же я забью на все условности. Тем более, я здесь одна девочка в этот раз. Думаю, меня простят. А я все думал, что мне показалось. Раздается за спиной голос, который я ненавижу. Ну почему же показалось? Старость настигла, да, Сева? Спрашиваю иронично, но не разворачиваюсь. Все такая же. Хмыкает Сева рядом со мной. «Хотя нет, ты стала еще лучше, Евдокия. А я думал, что возраст женщин не красит». «Женщин не красит, а я не женщина, Сев», отвечаю уверенно. «Я королева». «Это ты у своей подруги нахваталась?» спрашивает бывший, хмыкая. «Нет», отвечаю холодно. «Я это знаю. А вот тебе пора ответить жене». Поворачиваю голову к нему и киваю на вибрирующий телефон в его руке. «А мне кажется, что в последний день конференции мы могли бы вспомнить молодость». Похотливо облизывается Сева, а у меня тошнота подступает к горлу. «Думаешь?» — спрашиваю я, поднимаю руку и пальцем провожу в уголках губ. Сева тоже не плашает. А я надеялась, что он превратился в поплывшего мужика к 40. Но нет, он держит себя в форме. Да и на лицо он всегда был красив. На это и повелась когда-то, за что и поплатилась. Идеальный костюм, идеальная прическа, идеальный маникюр. Да твою же мать! Все в нем было идеально. Вот только от этой идеальности тошнит. Тогда я пошла. А ты все же ответь жене. Киваю на вновь завибрировавший мобильный, но взгляд делаю манящий. «Ой, совсем забыла!» У меня на сегодня действительно планы. Хочу искупаться в море, насладиться последним днем и хорошо потрахаться. Услышав это, глаза Сева вспыхивают, а грудь выпирает вперед. Индюк недоделанный. Вот только ты в мои планы не входишь. Место у меня между ног уже занято. И еще. Последнее шепчу, но все равно выходит громко. Я знаю, что у тебя в штанах. «Больше туда не хочу». «Сука!» — рычит Сева, краснея от злости. «Я знаю». Улыбаюсь и машу ему рукой. Вхожу в зал. Нахожу распорядителя, извиняюсь и делаю самое невинное выражение лица. Говорю, что мне нехорошо, и ухожу к себе. Бедный мужчина, который не сводил взгляда с моего декольте, чуть ли не подавился слюнями. Кивал на каждое мое слово и пообещал проводить утром в аэропорт. В номер не иду. Не хочу наткнуться на еще одну особь мужского пола, которая явно будет искать встречи. На пляже можно взять полотенце в аренду, а мне больше и не нужно. Все же хорошую гостиницу в этот раз выбрали организаторы. Дохожу до пляжа и снимаю туфли. Зарываюсь пальцами в песок, кайфуя от легкой щекотки. Прикрываю глаза и стою так несколько секунд, пока рядом не раздается бархатный голос. Такими стонами можно привлечь к себе маньяков. И один из них уже привлекся. Отвечаю, теряя связь с Нирваной. Раздраженная, разворачиваюсь и немного тушуюсь. На меня смотрят темные глаза высокого, бородатого, волосатого, с черными, как смоль, волосами мужчины. А еще он явно в детстве переел растишки. «У кого-то язык не знает, чем заняться?» спрашивает этот экземпляр русских богатырей с примесью кавказских кровей. «Мой язык всегда находит, чем заняться», — отвечаю, немного склоняя голову на бок. «У меня другое впечатление». Мужчина складывает руки на груди, а у меня начинается непроизвольное слюноотделение. «Боже, пусть он будет здесь один и без обременений. Дайте мне возможность наконец-то оторваться, а то я скоро мхом покроюсь. А обо мне невозможно составить правильное впечатление». Смотрю на мужчину с улыбкой и вижу, как дергается его кадык. Иногда так хорошо быть ниже своего оппонента. Многое можно подметить. И сейчас я внутренне визжу от удовольствия. Да, дружочек, я все же сегодня потрахаюсь. «Предлагаю сопроводить даму к пункту назначения», — переводит тему этот красавчик. «Какой наивный и приятный мужчина. Вот только мой мозг вопит, что я могу сильно ошибиться». Складываю руки под грудью и провожу пальцем по губе, немного ее оттягивая. Скулы у мужчины напрягаются так, что даже борода не скрывает этого. Где-то на подкорке всплывает мысль, что я сейчас выгляжу совершенно непрезентабельно и соблазнительно. Пудровое платье-футляр без бретелей и туфли в руке. Но судя по реакции этого полукрасавчика, ну это если смотреть на лицо, для него и так сойдет. «Ты играешь с огнем, красотка!» Голос мужчины с характерной хрипотцой становится ниже. «Готова пересмотреть свои планы на вечер?» Говорю уверенно, а в следующий момент меня подхватывают под попу и закидывают на плечо. «Мои уже пересмотрены», — отвечает мне мужчина, а я взвизгиваю. В какой-то момент понимаю, что я могла нарваться действительно на маньяка. Но это же закрытая территория. Сюда кого попало не пускают. Так же?